из знаменитого Луки Лейденского, гравюры Монтеньи, Шонгауэра, Дюрера, картины и рисунки фламандца Адриана Броувера, голландца Яна Ливенса, а также Геркулеса Зегерса, друга и единомышленника, которого кроме Рембрандта никто из современников не понимал. Заодно живописью пущена с молотка и скульптура. Античные мраморы, бюст Гомера, 16 бюстов римских императоров, статуя негра, сделанная по заказу Рембрандта с натуры. Распродана и старинная испанская мебель. Разошлись по загребущим рукам зеркала в эбеновых рамах, резные индийские шкатулки пахучего сандалового дерева, хрупкий китайский фарфор, бесчисленное количество оружия из всех стран мира. Дом на Йоденбре-страт опустел. Гонимый и преследуемый, Рембрандт вместе с Титусом и верной Хендрике поселяется в захудалой квартирке на улице Розенград у входа в гетто. Именно здесь, в беспросветной нужде, живопись его, достигшая уже, казалось, высшего совершенства, обретает особую силу. Гладкая прежде поверхность его холстов делается все более шероховатой, беспокойной, бугристой. Будто из кипящего сплава темного золота, бронзы и драгоценных камендев рождаются теперь его картины. Он пишет портреты Хендрике. Теперь он не одевает ее в богатые одежды и не украшает жемчугами, как украшал бывало Саскию. Ему довольно ее человечности. Он пишет и хилого, болезненного, погруженного в чтение Титуса, любуясь игрой солнечного света, мягко ласкающего бледное лицо сына. И, наконец, он снова обращается к темам Евангелия, чтобы еще и еще раз заклеймить окружающую его несправедливость. Вскоре после разорения он пишет «Истязание Христа». «Все пережитое запечатлено им в этом измученном, но не сломленном человеке, с поднятыми кверху, связанными на дыбе руками. И разве не примечательно, что фигура палача слева одета в богатую голландскую одежду с пышными резными рукавами? Вот одна из историй, рисующая нравы современных Рембрандту палачей. Когда заканчивалось строительство новой амстердамской ратуши на площади Дам, решено было украсить главный зал ее большими настенными панно. Заказы, разумеется, были переданы другим, более покладистым, чем Рембрандт, художникам. Но тут случай. Внезапно умирает 45-летний Говард Флинк, и таким образом одна стена достается все же Рембрандту. Он должен изобразить сцену заговора Клавдия Цивилия. Исторический эпизод из времен римского владычества в Нидерландах. В свое полотно Рембрандт вложил такой драматизм, рассказывает Корнелис Келк, что правители города вскоре удалили панно из ратуши. Оно было страстное, захватывающее и никак не соответствовало господствующему вкусу. Несмотря на крайнюю нужду, гордость не позволила Рембрандту требовать деньги за отвергнутую работу. И тогда голландские шейлоки вырезали в пользу кредиторов четвертую часть из огромного полотна. Примечание. Теперь эта часть составляет известную картину «Клятва верности Клавдию Цивилю», хранящуюся в Стокгольмском национальном музее. Таковы были удары, настигавшие теперь художника. Автопортрет 1660 года показывает нам Рембрандта тех лет. Он стоит у мольберта, сжав в руке палитру и пучок кистей. Голова его прикрыта белой полотняной шапкой. Нет уже буйных рыжих кудрей. Седые короткие волосы обрамляют преждевременно состарившееся лицо, на котором жизнь оставила свои жестокие следы. Две глубокие морщины сбегают от крыльев крупного утиного носа вниз, прячась в обвислых, поредевших усах. Скорбно приподняты брови, иссечен складками бугристый лоб. И только глаза, мудрые, проникновенные, безмолвно говорят о таящейся, еще не истраченной силе. Эта сила еще раз с невиданной яркостью проявилась в картине, известной теперь всему миру под названием «Синдики». В 1661 году старшины Амстердамской гильдии суконщиков едва ли не из милости заказывают Рембрандту групповой портрет. Давно уже не получал он таких заказов. Старый и больной, он забывает обо всех горестях, принявшись за эту работу. Почти 2 года он отдает ей. Здесь он как бы подытоживает весь свой опыт, все свои искания. 5 старшин в широкополых черных шляпах сидят у стола, засланного тяжелой ковровой скатертью. Слуга с непокрытой головой стоит сзади. Как отличается его лицо, выражающее готовность служить и не больше, от уверенных хозяйских лиц старшин. Все характеры обрисованы здесь предельно ясностью и простотой. Синдики не позируют, нет. Как всегда, Рембрандт стремится уловить движение жизни даже в ее внешней, кажущейся неподвижности. Взгляды старшин устремлены в какую-то воображаемую точку, находящуюся позади зрителя. Быть может, там только что открылась дверь, и кто-то вошел в комнату, где они сидят. Председатель гильдии приподнимается, готовясь встретить вошедшего. Атмосфера ожидания, скупое движение и вопрошающий взгляд председателя – все это придает картине живую естественность. Удивительные краски этой картины. Рембрандтовский теплый свет, льющийся слева, озаряет лица и квадратные желтовато-белые воротники, оставляя в прозрачной светящейся полутени все остальное. Коричнево-черные камзолы на фоне золотистой стены и яркая вспышка красного цвета на скатерти создают торжественный мощный аккорд. Ничего лучшего, ничего более совершенного по единству мысли и формы голландская портретная живопись еще не знала. Полученных за эту картину денег Рембрандту едва достало на расплату с долгами. Несчастья продолжают преследовать его. В следующем, 1662 году, умирает Хендрикье, а в 1668 только что женившийся Титус –